Агнева едва стояла на ногах, бой с пауками вымотал ее, выпив всю ману. Из судорожно вздымающейся груди вылетали надсадные хрипы, а по вискам стекали капли пота. Волосы же превратились в воронье гнездо, украшенное голубыми потеками и кусочками хитина. Ноги девушки подгибались, отказываясь бежать дальше. Они и так преодолели немалое расстояние по этой кажущейся бесконечной кишке, изгибающейся то сюда, то туда. Ее будто пьяные муравьи выкопали. Опять лихорадочно выдохнула девушка, расслышав быстро приближающийся шелест множества тел. «Разорви вас, Перун!» Баронесса злобно скрипнула зубами и нервно осмотрелась. Ей приглянулась щель в стене, поросшая белесыми отростками, похожими на полуметровые пальцы мертвеца. Мулатка забилась в щель и затаила дыхание, во все глаза глядя на проход, а по нему вскоре во весь опор промчался десяток пауков и перепуганный Драхнит. Они будто удирали от разъяренного Виллиса, и буквально через десяток секунд показался сам Виллис. Девушка не поверила своим глазам, увидев Громова. Он бежал с азартным блеском во взгляде и кровожадной улыбкой на губах, словно получал истинное наслаждение от происходящего. «Стойте, суки!» – проорал сумасшедший первокурсник, промчавшись мимо баронессы. «Я еще не всю ловушку заполнил энергией, Громов!» Жарко выдохнула девушка, шустро выбравшись из щели. «Все в том же подземелье хаоса!» Мою блистательную погоню прервал истошный крик, раздавшийся за спиной. Я резко остановился, повернул голову и увидел Огневу. Ее внешний вид намекал, что пауки тоже встретили ее не караваем с солью. Девушку била нервная дрожь, а в прекрасных глазах застыло странное выражение, будто ее раздирало и удивление, и страх, и надежда. «Давай быстрее, они же убегут!» Азартно посмотрел я на пауков, скрывшихся за углом. «Все, убежали!» «Тьфу, Громов, хвала живе, что ты тут!» Прихромала ко мне баронесса. Я успела увидеть, как драхниды утащили Ратникова. Он был весь в крови. Не знаю, может, они и убили его. Я тоже билась с этими тварями. А потом появился Иннокентий. Они его практически сразу повалили и уволокли. Кажется, ему голову разбили. Мне тоже досталось от пауков. Смотри, как берцы забрызгали, а ведь они новые. Продемонстрировал я девушке обувь, щедро покрытую голубоватой жижей. Берцы. Ошарашенно выпучила глаза мулатка. Ты вообще слышал, что я тебе сказала? Пауки утащили в свое логово Иннокентия и Ратникова. Может быть, прямо сейчас они пьют их внутренности, как коктейль. Мы остались с тобой вдвоем в подземелье хаоса. Нам не выбраться отсюда. Мы сдохнем. Отовсюду можно выбраться. Везде есть выход. А если ты его не можешь отыскать, значит, хреново ищешь. Выдал я и практически наяву услышал, как мне рукоплещет бог мудрости тот. Вполне допускаю, что выход и есть, но мы до него не доберемся. Мрачно вздохнула девушка и опустила плечи. Эй, приди в себя, проронил я, схватил двумя пальцами подбородок Огневой и впился поцелуем в ее губы. Они на миг раздвинулись, пропуская мой язык, но уже в следующее мгновение девушка отпрянула и с яростным воплем залепила мне звонкую пощечину. «Да как ты смеешь, мерзавец, я тебе не простолюдинка какая-то, и не эта дура Анна, у которой один лишь секс на уме». Аристократка продолжила гневно шипеть, снова превратившись в ту яростную фурию, сражавшуюся против меня на арене. «Вот такой ты мне нравишься больше, можешь не благодарить», усмехнулся я. «За что?» – опешила она, задумчиво нахмурила брови и нехотя процедила. «Ладно, прощаю тебя, но впредь так не делай, а теперь нам нужен план». Я почесал затылок и сказал: «Предлагаю зачистить это место. Пройдемся по подземелью, убивая всех, кого встретим. У тебя, кстати, есть энергетические ловушки, а то я лишь одну прихватил». «Есть. Но как ты собрался всех убить? Ты разве не почувствовал, что в этом месте тратится втрое больше маны?» «Почувствовал. Просто будем почаще останавливаться и переводить дух. Пошли. Точнее, в твоем случае похромали. У тебя есть исцеляющий атрибут?» С надеждой в прекрасных глазах спросила баронесса. «Нет», отрицательно покрутил я головой. «Ладно, придется использовать крайний метод», мрачно не договорила она и сунула руку в поясную сумку. Глава 19. Баронесса вытащила из поясной сумки крошечный шприц и проговорила: «Тут и обезболивающее, и повышающее энергию. Целый коктейль, но через пару часов после него меня будет ждать жуткий откат. Успеть бы выбраться, прежде чем он наступит». Она сняла колпачок с иголки и шустро вколола ее в руку. «Все, а теперь в путь», проронил я и первым двинулся по земляному коридору. «Пойдем, может, мы даже Ратникова с Горским спасем, если их еще не съели. Ты только внимательно слушай меня, так у нас будет больше шансов выжить. Я же опытнее. Нет уж, я как-нибудь сам, а ты просто иди за мной. Послушай, нет, ничего слушать не буду, я самодур и тиран. Девушка гневно хмыкнула и двинулась за мной, сверля мою спину недовольным взглядом. Однако уже через пару минут она хитренько прищурила глаза, явно что-то задумав. И после первого же столкновения с десятком пауков мой мозг сообразил, что именно. Во время боя Огнева лишь молча стояла, сложив руки на сексуальной груди, скрытой побитой кожаной броней. А когда битва закончилась, она внимательно оглядела мое лицо, словно искала на нем признаки усталости. Тут-то я и смекнул, что девушка ждет от меня просьбы помочь. Вот только баронесса ничего не услышала от меня ни после второй битвы с пауками, ни после третьей. И это сильно изумило ее, даже несмотря на то, что я специально тяжело дышал и потирал солнечное сплетение, имитируя магическое истощение. А уж как она разинула рот, когда я взрывами энергии расколошматил небольшое паучье гнездо с тремя десятками монстров. Любо-дорого было посмотреть. Надо передохнуть. Просипел я и с тяжелым вздохом присел на корточки, словно совсем выбился из сил. Эх, какой актер во мне пропадает. Все, в следующем бою без меня не справишься, свысока проговорила баронесса, пряча победный взгляд. Поглядим, пожал я плечами и указал на свисающие с потолка коконы паутины. Посмотри, что в них. Может, найдем какие-нибудь вещички, если в коконах трупы людей. Вряд ли пауки снимали с них одежду и выворачивали карманы. И не бойся брать чужие вещи. Это не мародерство, а собирательство. А я и не боюсь, фыркнула она, вытащила из ножен саблю и двинулась к коконам по мху, залитому гемолимфой пауков. Только учти, что все найденное в пустоши, нам придется отдать Академии, и нам за это выплатят 75% стоимости этих вещей. Дерьмовые условия. Не выражайся при благородной даме, пробурчала баронесса, лихо вскрывая коконы. А тут и правда есть люди, и не совсем люди, и совсем не люди. Но все они выглядят как мумии. Девушка отыскала в коконах человекоподобных крысагров, пещерных медведей, здоровенных червей, двух стражей и одного охотника. На измочаленных доспехах людей были указаны имена, которые баронесса сумела прочитать. Так, стражи уже давно числятся пропавшими, а охотник обедневший барон Астафьев. Я слышала его историю. Жена Астафьева считает, что он взял все их деньги и тишком ушел среди ночи, бросив ее с детьми. Вот она, наверное, обрадуется, когда узнает, что его сожрали пауки. Наверняка, усмехнулась мулатка, не став подвергать сомнению мои слова. А ведь она могла сказать нечто вроде того, что еще непонятно, выберемся мы отсюда или нет. Посему вдова Астафьева может так и не узнать о судьбе мужа. И что нам принесли эти достойные люди и нелюди? Спросил я, непроизвольно потрогав поясную сумку. В ней уже покоились две полностью заполненные энергией ловушки. И еще имелась одна пустая. К сожалению, Огнева взяла с собой лишь пару ловушек, отчего мой внутренний хомяк обиделся на нее. Три ножа, рваные доспехи и вот это, сказала баронесса и продемонстрировала невзрачное кольцо с тусклым зеленым камнем. Какой-то артефакт, разряженный, светлячок, сразу определил я и приподнято добавил. Кажется, кто-то из людей любил ходить по подземельям, и, возможно, он сунулся сюда по своей воле, а не был переброшен аномалией. А это значит, что отсюда есть выход. Хорошо бы, радостно блеснула глазами девушка. Но как ты понял, что это именно светлячок? Даже я не могу определить назначение этого артефакта. У моего деда был такой, соврал я, конечно же, не став говорить, что у меня имеется куча опыта. Он-то и позволил мне разгадать тайну кольца. А-а, протянула мулатка и сунула артефакт в поясную сумку. Ты отдохнул, нам надо торопиться, если мы хотим спасти Ратникова и Горского. А если не хотим, вздохнул я и принял вертикальное положение. Громов, мы все стражи, забудь о своих личных обидах. Мы должны спасти наших собратьев, а не потешаться над ними, серьезно проговорила Огнева, хмуря брови. Мне на миг стало совестно, но всего на миг, а потом мне снова стало наплевать на них, но все же я перевел тему, попутно покинув пещеру. Какие у тебя есть атрибуты? Нужно это учитывать в грядущих боях. Стена пламени 5 уровня, мой первый атрибут. Воздушная пленка, она защищает меня от урона. Каменные шипы и эйфория. Если я включу ее и поцелую человека, тот испытает что-то сродни оргазму. Офигеть, уронил я челюсть на пол. Ты в моих глазах стала в 100 раз привлекательнее. Огненная стена 5-го уровня, это же что-то с чем-то. Громов, не кривляйся, тебе это не идет. Тем более сейчас не время и не место. Ты мне мою матушку напоминаешь, буркнул я и следом спросил. Какие у Ратникова и Горского есть атрибуты? У Горского видела лишь молнию, а у Ратникова есть 4 атрибута. Девушка назвала их, а я кивнула и настороженно замер, вроде бы услышав приглушенный расстоянием человеческий вопль. Кажется, кто-то кричал. Да, я тоже что-то слышала, взволнованно сказала баронесса. Нам в ту сторону, кажется, кричали оттуда. Мы свернули и двинулись по подземному коридору. Он постепенно расширялся, становясь все более ухоженным. Исчезли все неровности со стены пола, а впереди показался вход в пещеру, освещенную бело-зеленым светом. Огнева, спорим, что в пещере нас ждут неприятности. Я в этом уверена, сглотнула она и вытащила саблю. Взяла бы пистолет, но у нее уже наверняка закончились патроны или баллончики со сжатым газом. На, бери мой пистолет, протянул я ей оружие и боезапас. Ну, если ты просишь, проговорила она, словно делая мне одолжение, и взяла подарки слегка подрагивающими пальцами. «Иди туда, где страшно, чтобы обрести силу», — философски сказал я, видя признаки испуга на ее лице. «Мне не страшно», — сдавленно выдала красотка, отведя взгляд. «Но, может, не пойдем в пещеру? Я кожей чувствую, что там какая-то ловушка. Что за неуважение? Драхниды же готовились, старались, а ты не хочешь идти. Да и когда ты знаешь, что идешь в ловушку, то это вроде уже и не ловушка», — усмехнулся я, чувствуя возбуждение, пронзившее тело до кончиков ногтей. Из пещеры буквально смердело хаосом такой концентрации, что он даже воплотился в реальности в виде очень легкой черной дымки, практически незаметной, но все же видимой. «Громов, ты ей в гробу шутить будешь?» — прошипела она, гневно глянув на меня. «Не планирую ложиться в гроб», — серьезно сказал я и услышал грохот. Он пронесся по подземному коридору, ведущему к пещере. Потолок рушится, взвизгнула Огнева, увидев тонны земли, хранящие под собой кишку. Бежим. Кажется, мы слишком долго разговаривали, и кто-то решил поторопить нас, проговорил я, помчавшись к пещере. Уж она-то точно не рухнет. Даже отсюда ясно, что пещера колоссальных размеров. И я понял, что не ошибся, когда ворвался в нее вместе с клубами пыли и комьями земли, скачущими по полу из каменных плит. Потолок и пол изобиловали сталагмитами и сталактитами, испускающими мягкий белый свет, переплетающийся с зеленоватым свечением мха. Он густо облепил находящиеся на возвышении колонны из черного камня. Они двумя рядами протянулись через центр пещеры, а между ними расположились статуи. Часть из них изображала паучих, а часть – соблазнительных женщин с роскошными телами, буквально источающими разврат и жажду плотских наслаждений. «Храм Мамманы», — в ужасе пробормотала девушка, скользнув взглядом по колоннам, а потом уставившись на громадные камни. Валуны валялись тут и там, и за ними могли скрываться десятки пауков. Они здесь наверняка были, поскольку на слабом сквозняке колыхались паруса паутины, свисающие с потолка и колонн. «А я думал, что это чайный домик Перуна», — проронил я, уже давно догадываясь, что аномалия не случайно оказалась на моем пути. Как только увидел драхнидов, так сразу вспомнил, кому они служат. Маммана опять решила убить меня. Вот стерва настырная. «Громов, не богохульствуй», — прошипела девушка, часто-часто дыша. «Тут нас Перун не слышит. Это не его владение», — хмуро сказал я и пошел к храму. Через пару шагов почувствовал на себе десятки холодных взглядов. Да, пауки здесь явно были. Они скрывались в пятнах мрака, щедро разбросанных там, куда не доставал свет мха и сталагмитов со сталактитами. Выход из пещеры где-то за храмом. Оттуда дует сквозняк. Видишь, как паутина колыхается? Проговорила девушка и поспешила за мной. Вижу, кивнул я и взошел по ступеням, ведущим к колоннам. Смотри, Ратников с Горским. Выдохнула баронесса и указала рукой на 2 полуобнаженных тела, прикованных к одной из центральных колонн. Кеша явно находился без сознания, его голова лежала на груди, а вот Ратников порой стонал, скрежетал зубами и даже орал, когда небольшой паук, буквально с тарелку размером, втыкал хелицер в его окровавленную грудь. Но парень ничего не мог сделать, его руки и ноги надежно держали кандалы, а на шее был ошейник с пульсирующим черным камнем-артефактом. такой же красовался на горском. Артефакты блокировали их магические атрибуты. Мой взор лишь мимолетом скользнул по смертным и следом впился в неясную тень, возникшую на трехметровом громадном камне. Он валялся чуть дальше, чем были прикованы кадеты. Вероятно, выпал из потолка много лет назад. Тень подалась вперед, и луч бледного света отразился от золотой короны и хитина, панцирем сковывающего человеческую часть драхнедосамки. На ее неестественно красивом лице в усмешке кривились сочные губы, а на шее сверкал артефакт в форме паучихи. Тело оказалось раза в два больше, чем у драхнедов-самцов, а в насмешливых глазах светился недюжинный интеллект. Думаю, такому существу можно дать 7-й уровень по имперскому справочнику. Ты оказался глупее, чем о тебе говорили, Локки, потомок Локи, разлепила она рот, выпустив из него шипящие гортанные звуки языка хаоса. Многие говорили, что ты умен. Врали, иронично ответил я на том же языке, который прекрасно знал. Но и ты, знаешь ли, не образец гениальности, раз использовала этих людей как приманку. Мне плевать на них, можешь их хоть сейчас убить. Подстраховка лишней никогда не бывает. Вдруг ты стал сентиментальным, ухмыльнулась жрица Маммоны, обнажив треугольные зубы. Громов, ты владеешь языком хаоситов, удивленно прошептала девушка, из-под лобья настороженно глядя на самку. И о чем вы толкуете? Да, владею. Я по папе хаосит, а беседуем мы о ратникове с горским. Умоляю ее не убивать их, сказал я и следом бросил жрице. Я сам пришел сюда, хотя мог избежать встречи с блуждающим порталом. Мне нужно знать, почему твоя хозяйка так не взлюбила меня. Ты этого уже не узнаешь. Холодно улыбнулась самка и снова отошла в тень. Огнева, дай мне свою саблю, а сама спрячься где-нибудь. Сейчас начнется такая круговерть, что она тебе до самой старости снится будет. Ну, если ты выживешь. Однако тебя не должно задеть, если сама в драку не полезешь. Ты тут на правах мошки, чья жизнь никому не интересна. Никто не будет обращать на тебя внимания. Просто пересиди немного, а затем постарайся освободить Ратникова. Ах да, не забудь поставить энергетическую ловушку. Громов, почему ты со мной так разговариваешь, будто я неразумная девчонка, а ты ветеран сотен битв, что вообще происходит, где ты выучил язык хаоситов и почему ты так спокоен? На одном дыхании отбарабанила девушка и вздрогнула, услышав приближающееся со всех сторон потрескивание. Не перебивай, слушай дальше. Я быстро дал ей последние ценные указания, выхватил из ее руки саблю и указал глазами на мрак. Баронесса поколебалась немного, кусая нижнюю губу, а потом все же скрылась в щели между камнями, укрытыми тьмой. Но даже оттуда я почувствовал ее замешательство, граничащее с шоком. Однако она изумится еще больше, когда начнется бой, а он уже вот-вот стартует. Пауки и драхниды шевелящимся потоком вырвались из мрака. Они ринулись на меня со всех сторон, щелкая хелицерами, а я завертелся словно юла, орудуя саблями. Они с приятным хрустом разрубали хитин, добираясь до нежной плоти. Голубоватая кровь хлынула рекой, заливая плиты храма. В воздух взлетели отрубленные конечности, а колонны запачкали ошметки лопнувших глаз. Но пауков будто меньше не становилось. Они лезли и лезли из тьмы, топча своих раненых коллег, а я даже не мог нормально использовать магию. Это место подавляло ее. Телепортация теперь переносила меня не на 30 метров, а хорошо если на 3, и каждый вызов атрибута отдавался в солнечном сплетении сильной болью, грозившей отключением мозга. Поэтому я свел к минимуму использование магии, включал лишь телепортацию и регенерацию, ведь твари все-таки иногда пускали мне кровь. Благо драхниды не владели стрелковым оружием, вроде луков и арбалетов. Но вот алебардами они размахивали вполне умело. Однако я был быстрее, опытнее и гораздо ловчее. Подныривал под брюшки и рассекал их, принимая души из вонючих склизких внутренностей. Вот только мое смертное тело быстро наливалось усталостью. Ноги отнимались, а руки превращались в одеревеневшие грабли. Но, клянусь жизнью Локи, я был счастлив. Вот эта битва. Давно такую ждал. Уже забыл вкус настоящего сражения. Невероятный адреналин закалит душу, а бесценный опыт поможет мне наконец-то пробудить 9-й атрибут. Я даже расхохотался от избытка чувств, и мой счастливый смех отразился от колонн, на миг напугав драхнидов. Подземный храм богини Маммоны. Огнева осторожно перебегала от валуна к валуну, избегая встреч с пауками. Она двигалась в сторону Ратникова, используя маломальски пригодные укрытия на своем пути. Иногда ей приходилось несколько секунд трястись от страха, забившись в какую-нибудь нишу, ожидая, когда мимо промчатся драхниды. Твари бесстрашно бросались на Громова, а тот сражался по щиколотку в голубой крови, хохоча как безумный. Его глаза отражали свет сталагмитов, а покрытые слизью сабли разили направо и налево. «Он не человек, не человек», — еле слышно судорожно шептала баронесса, ошарашенно косясь на Громова. «Простой смертный не может так сражаться, в него будто Перун вселился. Виллис, кто же он такой? Да по хрену кто, лишь бы он всех их тут превратил в фарш. Я даже готова с ним за это». Девушка не закончила предложение, поскольку ее рот испустил обреченный выдох. Ведь на окровавленного Громова разом навалился сразу десяток драхнидов. Они погребли его под своими шевелящимися телами. Первокурсник исчез из виду, а жрица Мамманы что-то удовлетворенно прошипела, стоя на громадном камне. От автора: «Дамы и господа, следующая глава платная. Покупки книги сильно помогут Локти продолжить свои приключения. В этом томе пока планируется около 29-30 глав». Глава 20. Массажная комната общежития элиты, Академия Стражей. Воздух пах ароматическими маслами, под потолком звучала расслабляющая музыка, а по углам стояли пальмы в катках. Невысокая симпатичная девушка старательно массировала спину практически обнаженному Эдуарду. Он лежал лицом вниз на специальной кушетке, и несмотря на все старания девушки, его лицо оставалось хмурым. Внезапно раздался настойчивый писк телефона из кармана кителя, красующегося на вешалке. «Достань трубку и посмотри, кто звонит», — приказал парень массажистке. «Да, господин», — пролепетала та, с опаской поглядывая на Эдуарда, будто боялась его гнева. Она быстро вытащила сотовый и сказала, глянув на экран: «Роберт Долматов, дай сюда телефон, а сама выйди», — оживился аристократ, усевшись на кушетке. Девушка торопливо передала ему трубку и выскочила вон, плотно прикрыв дверь. «Слушаю, брат», — мрачно выдал парень, приложив телефон к уху. «Да, отец мне звонил. Я до сих пор не могу отойти от шока. Он приказал подружиться с этим куском говна. Я как подумаю об этом, так меня аж ярость душит. Хочется все крушить и бить. Нет, конечно, я не буду выполнять его приказ. Только если для вида. Меня ничто не остановит. Маховик уже раскручен. Да, наш дружок в пустоши. И, к сожалению, я не успел отправить с ним никого из своих друзей. Но ежели он вернется, то в Академии его уже будут ждать жрецы из храма Перуна, а с ними и мой сюрприз. Они-то выведут его на чистую воду, ведь с ним явно что-то не так. Не может сраный воробей превратиться в орла. Подземный храм богини Мамманы. Пауки навалились на меня, не давая возможности орудовать саблями. Пришлось рухнуть на колени, прямо в лужу голубой гемолимфы, чтобы снова заработать клинками. Они опять принялись крошить щелкающих хелицерами пауков, пытающихся разорвать мою потрепанную плоть. Мое тело покрывали десятки порезов и ран, но с самыми серьезными регенерация справлялась. Правда, в груди словно поселилась эссенция боли, настолько много маны я прокачал через эту тушку. Однако именно так и куется великая магическая сила в горниле сумасшедшей битвы. «А-а!» — яростно завопил я, выпустив максимально заряженный взрыв энергии. Солнечное сплетение буквально наизнанку вывернулось. Но зато магия разорвала в клочья окружающих меня пауков. Их останки разлетелись во все стороны, заляпав пол и колонны. А я встал на ноги и услышал из тьмы приглушенный ликующий девичий возглас, принадлежащий баронессе Огневой. Ее явно обрадовало то, что я жив. Неужели она поверила, что эти паучки способны одолеть меня? Вот дурочка. Мои губы исказила кривая усмешка, а налитые кровью глаза пробежались по храму. Сотни трупов живописно валялись на каменных плитах. Все пауки погибли от моих сабельной магии. Остался только десяток другой драхнидов. Они возвышались между мной и камнем, на котором обосновалась жрица. Внезапно лицо самки исказило гримаса неудовольствия, а изо рта вылетело шипение. «Ты все равно покойник. Твое смертное тело слишком слабо. Тебе не уйти отсюда живым. Лучше поди на колени и прими безболезненную смерть. Ты кое-что забыла, сучка. Я Локти. Мне все по плечу». Гневно выплюнул я и кинулся на драхнидов. Они встретили меня ударами алебард, но я ловко уклонялся от них, попутно разрубая лапы паукообразных. Они падали на брюшки, сверля меня холодными глазами. В них даже не было страха или боли, но мне они и не были нужны. Я просто срубал головы драхнидам, продвигаясь к жрице, а та принялась швыряться в меня магией, используя арсенал атрибутов: яд, паутина, старение. Однако я с блеском избежал встречи со всей этой магией, прячась за телами бестолково мечущихся драхнидов. А они, в отличие от меня, частенько попадали под удары собственной госпожи. Самка убила как минимум 5 своих подчиненных, а еще 2 попали в пущенную ей паутину. Они запутались в липких нитях, чем я и воспользовался. Одному с хохотом и хрустом вырвал челюсть, а второму вскрыл хитин на животе, выпустив теплые внутренности. Такое положение дела искренне опечалило жрицу. Она гневно проорала, продолжая атаковать меня магией. «Ты сдохнешь, выродок Лаки. Ты уже одной ногой в великом ничто. Артефакт уничтожит твою душу, глупый, глупый Локти. Ты умрешь, как и десятки твоих родственников, возомнивших себя равными богам. Тебе не одолеть меня. В храме Маммоны у меня нет достойных противников. А чего же ты тогда закрылась защитой? Боишься меня?» Прохрипел я, метнувшись за колонну. Жрица и правда прикрылась коконом из черного тумана хаоса, и мне его хрен снять. Даже мой самый сильный взрыв энергии в этом месте не проломит магическую броню самки. Вот за пределами храма, другое дело, и она это знала. Но знала ли жрица, что подобное может уничтожить подобное? Ха-ха, испустила злой смешок самка. Никто не боится тебя, жалкий червь, а без защиты сражаются только дураки. Она швырнула на пол рядом с колонной обильный заряд яда. Он ударился о плиты, и его содержимое разлетелось во все стороны. Несколько капель угодили мне в лицо. Щека превратилась в рваный парус, а левый глаз зашипел, задымился и перестал видеть. Причем боли не было. Мой организм уже перестал чувствовать ее, максимально охренев от всего происходящего. «Досадно», – прошептал я. Потер ослепший глаз и метнулся за другую колонну, ту, что стояла ближе к камню с самкой. Она попыталась приголубить меня старением, пока я бежал между колоннами, но мне удалось уклониться от магии. А потом уже и сама жрица подверглась нападению, но не моему. Проявила себя огнева. Скрываясь во мраке, она разрядила в магическую защиту самки весь пистолет, обрушила на нее стену жаркого пламени и активировала каменные шипы. Они вылезли из камня, но также, как и пули с огнем, не сумели пробить защиту жрицы. Ах-ха-ха! Презрительно расхохоталась самка и кинула во мрак старение. Громов, услышал я тихий шепот и увидел возле противоположной колонны покачивающегося Ратникова. Баронесса все-таки освободила его. И когда только успела, я ринулся к парню, пока огнева своими атаками отвлекала жрицу. Но та все равно швырнула в меня яд, однако не попала. Так что я смог скрыться за колонной, оказавшись около Ратникова. Он тяжело дышал, а его грудь украшали раны от хилицеров. «Справишься?» – тихо выдохнул я, сглотнув слюну, оказавшуюся на вкус как кровь пауков. «А как иначе?» «Огнева передала мне твои слова. Другого варианта у нас нет», – мужественно вскинул голову парень. «Тогда поехали», – просипел я и положил руку на его плечо. Мои пальцы окутал 5-й атрибут, который я впервые применил в этом мире. Пришлось потратить практически всю оставшуюся ману. Я даже покачнулся, но это того стоило. Финал битвы уже близко. Смертная букашка, зло прошипела жрица, швыряя яд во тьму, где пряталась людская самка. Я доберусь до тебя после того, как убью этого глупца Локти. Самка чувствовала себя чуть ли не всемогущей в этом месте. Она даже не могла помыслить, что проиграет. Хотя Локти и перебил всех ее слуг, но все же жрица смело стояла на камне, контролируя всю территорию храма, и ее губы уже кривила улыбка скорой победы. «Еще немного, еще, где же ты, трус?» — прошептала самка и радостно оскалилась, увидев Локти. Он выбежал из-за колонны и с отчаянным криком кинулся в ее сторону, держа в обеих руках сабли. «Глупый дурачок!» — ликующе проскрежетала жрица и швырнула в него свое самое сильное старение. Оно под радостные вопли самки угодило прямо в грудь Локти, но затем почему-то отскочило и полетело в жрицу. Та вскрикнула и попыталась увернуться, но было уже поздно. Старение ударило ее в живот, разметав кокон хаоса, но до тела самки не добралось. Жрица почувствовала облегчение, но тут что-то упало ей на спину, сорвавшись с возвышающейся над камнем колонны. «Не ставь мышеловку, если сама годишься лишь на роль приманки», — раздался за ее спиной злорадный голос Локти, а потом свистнули сабли. Они срубили непроизвольно поворачивающуюся назад голову самки. И последнее, что она увидела, было жуткое лицо потомка Локи, окровавленное, заляпанное слизью, с единственным полыхающим глазом и довольным оскалом. Я спрыгнул с конвульсивно подрагивающего тела жрицы и сорвал с перерубленной шеи амулет-артефакт в виде паучихи. Он мне еще пригодится. Ратников жив, но он потерял сознание, радостно выдал огнева, выскочившая из мрака. Она опустилась на колени около парня, а с того уже слетела иллюзия, изображающая меня, но свою роль Ратников сыграл. Он с помощью атрибута отражения отбил удар жрицы. Мне о нем рассказала баронесса. Этот атрибут мог отразить магию в того, кто ее швырнул, но не слишком сильную, поскольку Ратников прокачал отражение лишь до 5 уровня. Однако у меня имелась магия, носящее название «Вдохновение». Оно поднимало на 3 уровня любой атрибут, даже если тот уже имел максимальное значение, но всего на одно использование. И себя я, к сожалению, вдохновить не мог, а вот других, пожалуйста. «Можешь привести его в чувство?» — хрипло спросил я, спрыгнув с камня и едва не растянувшись на полу. Совсем сил не осталось. Последнее отдал на телепортацию, переместившую меня на колонну, с которой я и сиганул на жрицу. Но зато этот бой дал мне много опыта. Еще чуть-чуть, и я сумею пробудить новый, 9-й атрибут. Обычные смертные владели максимум 7 атрибутами, а существа с божественной кровью способны были открыть еще 3 атрибута. Богам же доступны аж 13. «Да, смогу», — заверила меня баронесса и наградила Ратникова легким поцелуем. Он тут же дернулся и открыл осоловелые глаза. Его окровавленные губы расплылись в дебильно счастливой улыбке. «Добрый вечер», — бросил я парню, выпустил из рук сабли и устало грохнулся на задницу, потирая опустевшую глазницу. «И как один ходит с одним глазом? Это же неудобно. Благо регенерация восстановит мой глаз, когда организм получит достаточно высококалорийной еды. Мы победили», — просипел Ратников, приподняв голову. «Ага, ты молодец», — похвалила парня мулатка и подошла к Горскому. Она не стала приводить его в чувство с помощью поцелуя, а просто отвесила несколько звонких пощечин. Голова аристократа мотнулась. Он застонал и открыл глаза. «Ратников, отменяй праздничный торт. Граф, оказывается, живой», — с трудом усмехнулся я, чувствуя себя так паршиво, будто по мне Левиафан потоптался. Девушка освободила Горского от кандалов, используя кинжал. Ошейник с камнем-артефактом она тоже сняла с парня и отправила в поясную сумку. «Где мы? Что произошло? Почему я почти голый?» — просипел граф, облизав разбитые губы. «Мы умерли и попали в царство Марены», — внезапно сострил Ратников. Кеша лихорадочно осмотрелся, увидел сотни паучьих трупов в лужах голубоватой гемолимфы и судорожно пробормотал. «Я вспомнил. Мы попали в аномалию, перенесшую нас в подземелье. А это храм Мамманы». Блестяще, иронично просипел я и смежил веки. «Громов, не засыпай», — строго выдала баронесса и зашарила рукой в моей поясной сумке. «Ты чего там ищешь?» — спросил я, не открывая глаза. «Шприц», — выдохнула она и тут же сделала укол в мою руку, я даже не успел ее отдернуть. «На кой шут? Коктейль поможет твоему телу не потерять сознание», — пояснила свой произвол мулатка. «Да я и не собирался терять его. Что это?» — встревожился Горский, глянув во тьму, откуда донеслась волна щелчков. «Разорви меня, Перун! Опять они!» — яростно выдохнул Ратников. Пауки широким потоком вытекали из дыры под потолком, спускались по стене и двигались к храму с той стороны, откуда мы пришли. Их было столько, что я даже такой цифры не знал. «Сколько капель воды в океане? Вот столько их и было. Надо уносить ноги», — мудро сказал Ратников, схватив мои сабли. «Да, такое количество монстров мы не одолеем». «Не одолеем же?» — вопросительно глянула на меня Огнева. «Не хотелось бы это проверять», — уклончиво ответил я. «Всему же есть предел. Вот если бы мне дали пару часов отдохнуть да плотно покормили, тогда бы я развалил этих пауков и еще станцевал. А этот коктейль что-то не особо-то мне и помог. Или еще поможет. За мной», — решительно бросил Ратников, помчавшись по плитам храма. «Я чувствую, где выход». «Эй, куда?» — жалобно заголосил Горский. «А мои доспехи? А топор? Их надо найти. Они же родовые». «Мы уходим», — процедила девушка, побежав рядом со мной. «Если хочешь, сам ищи их». Аристократ бросил взгляд на шевелящийся мохнатый поток и припустил за нами. Да еще так ускорился, что обогнал и меня, и Огневу. Ратников же уверенно повел наш отряд через монструозную пещеру, изобилующую громадными камнями. Мы огибали их, слыша приближающихся пауков. Они двигались быстрее нас, заставляя графа чуть не повизгивать от страха. С него окончательно слетел образ крутого воина. Огнева презрительно поглядывала на Кешу и порой встревоженно смотрела на меня. «Громов, ты как?» — спросила она. «Ерунда. Я так каждый свой день рождения отмечаю. И сколько их у тебя было?» — негромко уточнила девушка, прищурившись. Я кривой усмешкой ответил на ее вопрос и с сожалением покосился на храм. Эх, а ведь где-то там артефакт, который должен был уничтожить мою душу. Мне бы он пригодился. Ладно, потом вернусь за ним. А сейчас бы оторваться от полчищ пауков. Они с упорством, достойным лучшего применения, продолжали преследовать нашу группу. А у меня вдруг стали тяжелеть конечности, слипаться глаз, а на грязной коже обильно выступил пот. Что за дела, Огнева, что со мной? Прохрипел я, еле двигая языком. Это все твой коктейль просроченный, может, его нельзя было мешать с паучьей гемолимфой, боги. Пораженно выдохнула она. Громов, у тебя начался откат, но обычно он наступает через несколько часов. У меня его до сих пор нет, а тебя он уже настиг. Чего же ты не сказал, что твой организм настолько сильно восприимчив к этому препарату? И что теперь делать? Сразу спросил я, миновав ту часть разговора, где пришлось бы объяснять, что девушка не дала мне никакой возможности отказаться от укола. Не знаю. В панике выдохнула Огнева, чуть не оступившись из-за усталости. Она уже порядком выбилась из сил. Ратников заметил это и приказал Горскому. «Возьми баронессу и неси ее, так она замедлит меня», — выпалил тот, с ужасом глянув на море пауков, щелкающих хелицерами. «У тебя есть атрибут, позволяющий даже в доспехах бегать как чистокровному рысаку», — прохрипел я. «Вот бери девушку и тащи ее». «Нет, пусть лучше он возьмет Громова», — запротестовала баронесса, тряхнув спутанной гривой волос. «У него откат. Мне достаточно одного твоего волшебного поцелуя». Ратников от него чуть до потолка не подпрыгнул, сказал я, прикинув, что не смогу оседлать Горского, бросив девушку. «Какой-то это будет крысиный поступок, недостойный потомка Лаки». «Да кто ты такой, Громов, чтобы приказывать мне?» — вспылил Кеша. «Если не возьмешь девушку, я вырву тебе кадык. Да ты едва держишься на ногах, ты уже почти труп», — выпалил граф и тут же получил от Ратникова кулаком по морде. Аристократ упал на светящийся мох и воткнул в парня злобный взгляд. Его глаза обещали ему смерть, но вслух он ничего не сказал. Вскочил на ноги и метнулся к Огневой. Она едва успела поцеловать меня, используя эйфорию, прежде чем ее закинули на плечо. Атрибут девушки произвел на мой организм некоторый эффект. Меня накрыла приятная истома и появилась жажда деятельности. Ноги заработали шустрее, и я даже догнал Ратникова. Третьекурсник уже нырнул в узкую кишку, довольно круто идущую вверх. Здесь сквозняк чувствовался гораздо сильнее, чем в пещере. «Быстрее, быстрее», — выпалил Ратников и прижался к стене, пропуская нас. Мы промчались мимо него и принялись взбираться по кишке, а в нее уже ворвались пауки. Они не могли двигаться всем потоком, потому ползли по 2-3 особи, нагоняя Ратникова, оказавшегося последним. Внезапно парень яростно выругался и следом патетически крикнул нам, блеснув глазами: «Живите тысячи лет, стражи!» «Нет!» — завопила девушка с плеча Горского и вытянула руку в сторону третьекурсника, а тот с воплем ринулся на пауков, размахивая саблями. «Бегите, бегите, глупцы, а я задержу их, и расскажите моему отцу, как я погиб. Горский, отпусти меня, я должна ему помочь», — выпалила баронесса, слабо молотя руками по спине аристократа. «Сучий коктейль», — зло прохрипел я, попытавшись выпустить взрыв энергии, но у меня ничего не получилось. Смертное тело подвело меня, магические каналы заблокировались по совокупности причин. Тут тебе и измотанность организма, и реакция на жижу из шприца, да еще и действие эйфории пропало, накатила жуткая усталость. «Ратников уже обречен», — пробормотал Горский и рванул вверх по кишке, не выпуская девушку. Третьекурсник же с отчаянной яростью висельника крошил пауков, оправдывая репутацию лучшего саблиста Академии Стражей. Но даже он не продержится против такой орды и нескольких минут. Тут бы тор пал от их хелицеров. Однако это время вполне может помочь нам. «Вперед, кадеты!» — прорычал я, с трудом удерживая тело от потери сознания. «Если вы не хотите, чтобы жертва Ратникова пропала даром». И тут я кое-что осознал, уж больно ситуация странная. А не боги ли вмешались в жизни моих спутников смертных? Глава 21. Не меньше часа мы пробирались по подземной кишке, а та, сожри ее хель, иногда сужалась так, что нам приходилось ползти на четвереньках. Но, слава всем богам, мы все же выбрались на поверхность. И тут нас встретила пылевая буря. Красные песчинки с ужасающей скоростью носились в воздухе, царапая кожу и затрудняя обзор. «Интересно, где мы?» — мрачно выдала девушка, натянув на низ лица шейный платок. Следом ее глаза скрылись за стеклами очков на резинке. Я повторил все манипуляции баронессы. У меня тоже имелись и очки, и платок, так что лицо удалось защитить. Но, к сожалению, моя одежда превратилась в форменные лохмотья. Тело же покрывали свежие шрамы, запекшаяся кровь и засохшая грязь, смешавшаяся с потом. Да еще одного глаза не хватало. Но зато я сумел практически перебороть откат. Сознание больше не стремилось кануть во мрак. Однако мое слабое смертное еще не могло нормально магичить. Что же нам делать? Проблеял Кеша, закутывая лицо остатками майки. Давайте сперва отойдем от выхода из пещеры, а потом я что-нибудь придумаю. Предложил я и двинулся прочь, борясь с ветром. Может, у кого-то из вас есть запасные очки? Глазам больно, жалобно промычал граф, топая позади мулатки и нервно почесывая шею. Горский, прекрати вести себя как изнеженная леди. Ты же аристократ, потомок рыцарей. Не позорь своих предков. Будь как герой ратников. Рыкнула на него девушка, найдя выход черным эмоциям, разрывающим ее душу. Она продолжила шипеть на виновато повесившего голову графа, а я отошел в сторону и слабо крикнул. Рык, рык. Вой ветра почти заглушил мои вопли, но я не особо переживал по этому поводу. Дружок Семаргла прекрасно чувствовал, где я нахожусь. Видимо, у него имелся какой-то поисковый атрибут. Каререр, раздалось над моей головой. Рык, с трудом преодолевая сопротивление ветра, уселся на мое плечо и вцепился когтями в лохмотья формы. Предлагаю сделку. Ты доведешь меня до форта заступник, а я расскажу тебе, как всех раком поставил в подземелье хаоса. Рарак согласно каркнул, полыхнув огненными глазами. Далеко до форта, Каререр? 2 часа, отлично. А сколько я отсутствовал? Всего час, значит, время в подземелье хаоса все-таки течет быстрее. Рарак согласно каркнул и взмыл в воздух, а я двинулся к своим спутникам, постепенно начиная различать их вопли. «Да какое ты право имеешь орать на меня?» – верещал Горский, потерявший терпение. «Мой род могущественнее твоего. Ты вообще должна выказывать мне всяческое почтение. Тебе, ПФФ, да ты трус, каких поискать?» – презрительно выхаркнула баронесса, сплюнув песок, набивающийся в рот. «Дети, дети, тише. Мне, конечно, нравится, как вы ссоритесь, но отложите ваши забавы до лучших времен. Нам нужно идти в форт», — проговорил я, перекрывая свист ветра. «А ты знаешь, куда идти?» — удивился Горский и с великой надеждой посмотрел на меня. «Буря же все скрывает, даже небо не видно. Знаю, за мной, или стойте здесь, а я один пошел, мне без разницы. Конечно, эти двое посеменили за мной, а я пошел, ориентируясь на силуэт Рога. Он мелькал среди бури, ведя меня к цели. Громов, кто ты такой?» Едва слышно произнесла поравнявшаяся со мной Огнева и покосилась на графа. Тот брел в нескольких шагах позади нас, глядя себе под ноги. «Баронесса, я простой нищеброд с дворянской кровью, первокурсник. Люблю книги и настольные игры. Интересно, а как отреагирует ректор, когда я ему расскажу, что ты устроил в логове хаоса? Уж он-то точно потребует от тебя правдивый ответ, как и жрецы из храма Перуна. Их всегда волнует, когда у кого-то вдруг проявляются удивительные способности. Шантаж, уважаю, молодец. Вот только сейчас не время и не место. Я ведь вполне могу и один вернуться в форт». Огнева отшатнулась, пробежавшись по мне напряженным взглядом. «Ладно, мне не столь важно, кто ты такой», — нехотя процедила она, хмуря брови. «Я просто хочу предложить тебе сделку. Ну-ка», — заинтересовался я и даже сквозь шум ветра услышал голодное бурчание своего желудка. Тот так хотел есть, что даже Горского воспринимал в виде шагающей курицы гриль. «Ты наверняка слышал, что мне сложно с мужчинами. Я вас не очень люблю». «Почему?» «Просто мне кажется, что вы словно порождение пустоши. В этих землях все грызутся за власть и ресурсы. И на территории империи идет та же возня, только среди дворян. Можно подумать, женщины в этом не участвуют». «Весело же». «Участвуют, но в меньшей степени. Ведь практически не существует родов, во главе которых стоят женщины. В общем, мои взгляды на жизнь рассорили меня с отцом, и мы заключили сделку. Я должна доказать ему, что ни в чем не уступаю братьям. И как это сделать? Естественно, поступить в Академию Стражи и блестяще закончить ее. Пусть и с трудом, но мне удалось уговорить отца отправить меня сюда. Но пока все идет не слишком хорошо. У меня нет существенных достижений. Точнее, не было. Но битва в подземельях хаоса — это уже весомый плюс к моей репутации. Долгая прелюдия, промычал я и сделал вид, что зеваю. «Я хочу в твою команду. Чутье мне подсказывает, что твои приключения только начинаются. А за это я готова помогать тебе», — решительно заявила девушка и тотчас строго добавил. «Но не во всем, сам понимаешь, я не дурочка Анна, а баронесса из древнего дворянского рода». Я скептически посмотрел на девушку и начал картинно мяться, словно выбирал корову на базаре. Огнева под моим взглядом заиграла желваками и недовольно засопела. «Ладно, авось на что-нибудь изгодишься. Так кто ты такой, Громов, и не надо нести чушь про простого первокурсника. Ты саблями крутил так, словно три жизни обучался владеть ими. Огнева, я уже не рад, что согласился. Держи свое неумное любопытство при себе. Лучше давай обсудим, что мы будем говорить в форте». «Хорошо», — нехотя выдавила она, смирив свое любопытство. «Благодаря этому мы смогли спокойно обговорить наши показания, которые придется давать в форте. Может, передохнем?» — внезапно донесся хрип Горского. «Или хотя бы водички дайте. Умираю, как пить хочу. А я вам потом заплачу за воду. Да и за очки готов заплатить. Сколько вы хотите? Громов, мы вообще правильно идем?» Я наградил графа мрачным взглядом и молча продолжил путь. Мулатка тоже не ответила ни на один из вопросов аристократа. Лишь процедила: «Как же он меня достал. Хочется бросить его тут на произвол судьбы». «Так давай бросим», — охотно согласился я. «Нельзя. Он же какой-никакой, но страж, враг монстров пустоши. Я не могу позволить себе так поступить. Ратников отдал свою жизнь, в том числе спасая его. Лучше б, конечно, погиб Горский, и люди бы были целы, и пауки сыты», — усмехнулся я, тоже почувствовав некий долг перед Ратниковым. «Кажется, я в любом случае не смог бы спасти его. Наверное, ему было предначертано погибнуть в той пещере. В этом мире судьбами смертных заведуют богини Среча и Несреча. Видимо, одна из них выдала ему такую судьбу». Внезапно что-то зашевелилось в моем кармане, прогнав все мысли. Воображение мигом нарисовало какого-то червя или жука. Однако в кармане, помимо подсохшей слизи, находилось лишь яйцо. Я совсем забыл о нем, а теперь вытащил и увидел, что его поверхность выгибается, будто кто-то силится выбраться из него. Я поднес яйцо к глазам и увидел, как оно пошло трещинами. В одном месте даже появилась дырка, и оттуда высунулась черная как уголь крокодилья морда с синими-синими глазами и небольшими рожками. «Дракон!» — ахнула Огнева, когда рептилия выползла из яйца ко мне на ладонь. Пришлось тут же схватить малыша, чтобы его не унес ветер. «Черный дракон хаоса. Клянусь сварогом, я слышала, что такие драконы, будто бы существуют, но где-то очень далеко в пустоши. Где ты его взял, Громов?» «Дед подарил. Он его нашел в гнезде гигантских пауков», — пробормотал я, и тотчас в моей голове что-то щелкнуло, собрав воедино разрозненные детали. «Черные драконы вылупляются, когда на них попадает слизь пауков. Оттого-то яйцо и валялось в том логове. Кто-то хотел пробудить его, но по каким-то причинам не смог этого сделать или не успел». «Императорский подарок», — восхищенно покрутила головой баронесса. «И как ты его назовешь? Кайф. Почему? Да потому что нужно жить с кайфом. Громов, не порти жизнь гордому существу. Это же тебе не дворняжка из подворотни», — скривила благородное личико мулатка. «Ты бы его еще Мурзиком назвал или Бобиком». В глазах крошечного существа тоже отразилось возмущение. Оно будто понимало, о чем идет речь, и не очень-то и хотела быть кайфом. «Вообще-то, драконы более-менее разумны, но этот шкет только вылупился, так что он вряд ли умнее моего левого берца. Ладно, подумаю, как его назвать». Вот так сразу в голову ничего не лезет. «Послушай моего доброго совета, никому не показывай дракона, иначе приедут люди из особого отдела и именем императора заберут у тебя такую любопытную животину. С ними не договоришься». «Да, ты права», — согласился я, придя к такому же выводу. «Сейчас дракончик максимум палец может отхватить, а как вырастет, так станет машиной для убийств. Такую силищу император просто обязан прибрать к своим ухоженным ручонкам, и он довольно быстро узнает о существовании дракончика. Смертные шустро донесут до его ушей такую новость, а мне пока не с руки ссориться с императором. И как ты собираешься скрывать его от людей? На цепь дракона не посадишь и фуфайку в будку не постелишь», — хмуро проговорила девушка, с подозрением оглянувшись на графа. Тот брел в нескольких метрах позади, глядя себе под ноги. Он точно ничего не слышал и ничего не видел. «Придумаю что-нибудь», — проронил я и снова услышал жалобное бурчание желудка. «Жрать хочется. Жрать, Громов, ты же дворянин. Что за лексикон? Поморщилась баронесса. Кто бы говорил, язвительно оскалился я, отправив дракона в чудом уцелевшую поясную сумку. Ты, когда по кишке ползла к поверхности, иногда такое выдавала, что даже я краснел. Во время боя или отступления можно. Мы принялись обмениваться колкостями. И за этим благородным делом девушка вдруг начала стремительно терять силы. Ее глаза слипались, язык заплетался, а ноги подгибались. Вот и ее настиг откат. Пришлось мне обхватить Огневу одной рукой за талию и поддерживать ее во время пути. Хорошо хоть буря начала ослабевать, а уже буквально через десяток минут она совсем унялась, и мы смогли увидеть на горизонте форт-заступник. Его освещали факелы, разгоняющие начавшие сгущаться сумерки. «Каререр!» — каркнул Рарак и улетел прочь. «Уверен, он скоро вернется, чтобы услышать мой рассказ о битве в подземелье Хаоса». Граф же едва не расплакался от счастья и кинулся к форту как лошадь, почуявшая родное стойло. Его копыта так и замелькали. Мы с Огневой едва поспевали за ним. Понятное дело, что Кеша первым прискакал к воротам. Нас тут же пустили внутрь, оказали медицинскую помощь, дали воды и отвели в небольшой кабинет с грубыми стенами из блоков и с зажженной керосиновой лампой на массивном рабочем столе. Горского усадили в кресло и дали плащ, а нас с Мулаткой отправили на потертый диван. «Где Ратников? Что случилось?» — сразу же выстрелил вопросами встревоженный капитан Морозов. Помимо него, в кабинете был еще один человек, крепкий, пожилой дворянин с остатками седых волос и изборожденным морщинами лицом. Он руководил той группой, что первая прибыла в форт, и величали его граф Седов. Он погиб, взял слово графинок, снова превратившись в надменного аристократа. Словно и не он последние несколько часов вел себя как форменный маменькин сынок. «Продолжайте, граф Горский», — посмотрел на него пожилой аристократ, стоя возле окна бойницы. «Кхем», — кашлянул в кулак Кеша, почесал шею и с достоинством заговорил. «Наш отряд попал в блуждающую аномалию, перенесшую нас в подземелье Хаоса. К сожалению, на меня сразу набросились десятки пауков и драхнидов пятого уровня. Я храбро сражался с ними, но пропустил удар по голове. Он-то и выбил из меня сознание. А очнулся я уже в храме богини Мамманы. Вокруг валялись сотни пауков, а безголовое тело жрицы лежало на камне. Тут на нас снова напали пауки, и нам пришлось отступить перед превосходящими силами противника. Во время этого маневра Ратников пожертвовал собой, чтобы дать нам возможность выбраться на поверхность и спастись. Я бы остался вместе с ним, но в тот момент мое тело практически лишилось сил. Да еще я помогал спастись баронессе Огневой, мужественно нес ее на своем плече. Оклемавшаяся после отката Мулатка возмущенно фыркнула, глядя на Горского, а тот старался не смотреть в нашу сторону. Прокляни его, Чернобог, как же Кеша себя обелял. Не зная я правды, мог бы поверить в его слова. Отменный лжец. Эх, Ратников, — тяжело вздохнул Морозов, ударив раскрытой ладонью по ляжке, — пусть боги будут благосклонны к твоей душе. Храбрый был кадет. Я передам его отцу, что он погиб как герой, — проговорил старый граф, хмуря седые брови. Что было дальше? Может, вы что-то скажете, баронесса? Я продолжу, — торопливо выдохнул Кеша, облизал губы и отбарабанил, напустив на себя оскорбленный вид. У меня нет доверия к тому, что может сказать баронесса. Она вместе с Громовым издевалась надо мной, пользуясь моей слабостью после боя. Пока мы шли через бурю, они лишили меня воды и еды, и даже одеждой не поделились. А Громов еще и угрожал, хотел лишить меня жизни. Я буду писать на них докладную. Разве так должны поступать стражи? Охренеть! — опешил я, хотя и ждал от этого дурака любой подлости. Видимо, Кеша решился на такие возмутительные обвинения, побоявшись того, что мы с Огневой выложим честную версию произошедших событий, а он в таком рассказе выглядел бы полным трусом. Вот Горский и попытался скомпрометировать нас. «Да что ты мелешь, подлец!» — выпалила баронесса, вскочив на ноги. «Мы спасли тебя, пока ты хныкал и слюни пускал, мерзавец! Ты позор всего рода Горских, лжец, трус, наглое вранье!» — зарычал Кеша, покрывшись красными пятнами. «Теперь ты рада, что мы его спасли», — весело прошептал я девушке. Она обожгла меня яростным взором и принялась лаяться с графом, а тот не сдавался, рычал как бешеный пес, пуская слюни, а в его взгляде царила напускная уверенность в своей правоте. А уж то, что он граф Горский, а не какой-то там дворянчик, звучало в конце каждого его предложения, будто эти слова должны были заставить всех поверить именно ему. А вот он,